«Ха, твои трюки не сработают со мной!» Самодовольной улыбкой бес насмехался над беспомощностью жертвы. Он последовал за ней внутрь вихря и, напрягая свое восприятие, пытался понять местоположение жертвы. Вдруг, где-то в вихре раздался яростный крик беса. «Черт, мои глаза, больно, она повредила их, я убью тебя!» Один из бесов стоял с прижатой к лицу рукой. По его лицу стекала темная кровь. Когда он убрал ладонь, то можно было рассмотреть четыре кровавые полосы. Девушка, не имея оружия, использовала ветер. Она сжала его вокруг руки настолько сильно, что он стал острым словно лезвие, а пальцы девушки превратились в четыре кинжала, которыми она рассекла глаз врага, попутно разукрасив его уродливое лицо. Бесы встрепенулись и рванули в вихрь, желая разорвать наглую высокомерную девушку, не ставящую их ни во что. Но злость затуманивает разум и мешает им отчетливо видеть врага. Быстрыми взмахами перед собой они как будто прорубали себе путь сквозь песчаный вихрь. Быстрые удары и широкие замахи могли достать и разрубить девушку как сухую ветку, но Алекса могла уклоняться, даже не используя своих глаз. Лишь звуковые волны, доходящие до ее тела, могли честно сказать, где враг и когда он атакует. Движения девушки были медленными и, казалось, совсем не поспевают за скоростью мечей бесов, но каждый раз, когда лезвие приближалось к тонкому телу девушки, она словно призрак уходила от удара. Как будто став веточкой в водяном водовороте, Алекса танцевала прямо в вихре, а мечи, словно яростные волны, накатывали на нее и проходили мимо. Каждая волна заставляла хрупкое тело девушки наклоняться, изгибаться и делать маленькие шаги в сторону, но она продолжала крепко стоять на ногах, не получая урона. Бесы все больше выходили из себя. Вид легкой добычи, которая находится на расстоянии вытянутой руки, не давала им покоя, ведь оставалось совсем чуть-чуть, и она будет в их руках, и тогда... Арх! Еще один яростный крик донесся из вихря. Бес стоял, преклонив колено к земле, а на его груди была серия глубоких ран. Девушка не только уклонялась, но и одновременно с этим контратаковала. Постоянно меняющаяся скорость течения времени заставлял врагов ошибаться, а вскоре они почувствовали небольшой страх перед этой силой, но гордость воинов не позволяла им отступить. Единственный, кто все еще оставался нетронутым, был лидер группы. В прошлый раз именно он заставил Алексу страдать, и именно из-за него она бежала от группы бесов. В прошлый раз ей удалось убить не меньше десятка воинов, но все они были на порядок слабее, и лишь трое давали ей ощущение превосходства. Сейчас, загнанная в угол, она продолжала оказывать мощное сопротивление, практически полностью лишив себя шанса на отступление. С каждым звуковым ударом, ее тело болело все сильнее и сильнее. Алекса сжала большое количество воздуха и создала мощный взрыв перед вставшим на колено бесом. Его отбросило давление высвобожденного воздуха, но прежде чем он успел приземлиться, девушка нанесла второй воздушный удар сбоку, создав поток сжатого воздуха, который словно копье поразил руку беса. Алекса мгновенно схватила упавший на землю меч. В этот момент бес уже был за пределами песчаного вихря, и она также оказалась в зоне с меньшей плотностью вращающегося песка, став заметной для глаз врага. Девушка продолжила непрерывный натиск. Она подняла меч перед собой и легонько постучала пальцами по лезвию, вызвав звон металла, который мгновенно усилился с помощью ее навыков. Бес перед Алексой почувствовал, как будто колокол ударил прямо в его голове и на мгновение выпал из реальности, открывшись врагу. Девушка начала поднимать меч для атаки, но внезапно послышался хруст, и когда она остановила руку, то меч стал рассыпаться. Алекса забыла, что усиленная звуковая волна создает мощную вибрацию внутри оружия, заставляя его разрушаться. Только ее белый меч мог выдержать подобную силу, не разрушаясь, так как он был артефактом, в то время как меч беса был лишь обычным. Времени для создания нового плана не было, а сил осталось совсем мало, и Алексею не осталось ничего, кроме как взять осколки меча ветром и направить их во врага. Десяток осколков подлетели вверх и со скоростью ветра летели во врага. Бес, находящийся в оцепенении, почувствовал резкую боль, а его глаза стали слепы. Яростно взревев, бес встал и начал махать руками. Он не мог ничего увидеть или почувствовать, но даже так он смог зацепить девушку. Алекса отлетела на несколько метров и, стараясь не попадаться остальным, снова прыгнула вглубь песчаного вихря. «Черт, поганая дрянь, ты совсем взбесила меня. Арх!» Лидер бесов взревел в ярости, а его сила бушующим вулканом вспыхнула прямо внутри вихря, заставляя ветер менять направление. Взрывная волна от активации силы ослабила вихрь, и песок стал оседать на землю. В этот момент Алекса уже приближалась к другому бесу. Вокруг ее руки был слой сжатого воздуха, который стал своего рода мечом в руках девушки. Лидер был слишком далеко от другого беса и не мог защитить его. Хотя, впрочем, он бы и не стал этого делать. Бесы не имели привычки испытывать хоть какую-то дружескую связь с другими. Они были созданы для убийств и резни, и добрые чувства им не были ведомы. Бес выставил широкий меч в качестве щита, пытаясь защититься. Тонкая ручка Алексы, словно острейшее копье, пронзило меч и расколола его на части. Бес чувствовал холодок от ветра, который приближался к его горлу, но в этот момент он заметил, что атака остановилась. Девушка замерла на месте. Ее взгляд стал весьма болезненным, после чего она опустилась на колени и извергла изо рта большое количество крови. Время вышло, черт, я была так близка. Алекса изо всех сил боролась с самой собой, пытаясь остаться в сознании, но все ее попытки оказались тщетны, и вскоре она потеряла сознание. Бес, отойдя от Ашока, показал презрительную ухмылку и, наступив на тело девушки ногой, произнес: «Думала, что тут сильнейшая. Какая же ты все-таки дура. Мы люди темного альянса, и нас не может одолеть какой-то щенок праведных сил. Братья, пора разобраться с ней. Что скажете?» Лидер группы бесов почувствовал облегчение. Тошнота и плохое восприятие мира, вызванные странными ударными звуками, исчезли. Его тело снова стало нормально откликаться на команды, не вызывая странных отклонений, вроде потери ориентации во времени и пространстве. Бес подошел к девушке и, нахмурившись, произнес: «Живой она будет весьма ценным вложением, которое может принести нам кучу денег, но если главы наемников узнают, что мы захватили человека из списка смерти, то нам не сдобровать. Они убьют ее, а затем и нас в назидание остальным. Думаешь, они узнают о ней? Город пал, и эту девчонку никто не будет искать. Она уже официально считается мертвой, так что нам нет дела до чьего-то мнения. Захватим ее живой, я хочу ее». «Ладно». Переведя взгляд к раненому бесу, лидер произнес: «Ты возьмешь его, а я понесу девушку. Пора уходить отсюда. Скоро здесь будут другие люди, они определенно должны были почувствовать нашу битву». Второй бес подошел к раненому и, взвалив его на себя, пошел следом за лидером, который закинул девушку себе на плечо и понес вглубь мрачного леса. Но когда они сдвинулись с места, в их поля зрения попал седой старик. Он медленно шел навстречу бесам. Старик выглядел едва живым, все его тело тряслось, а лицо было покрыто морщинами. Его дряхлая одежда и отсутствие ауры показало бесам, что тот просто бедняк, случайно оказавшийся на их пути. Лидер бесов шел ему навстречу. В его руке был большой меч. «Ты сам решил свою судьбу», — усмехнулся бес. Взмахнув мечом, он атаковал старика. Меч стремительно несся навстречу, заставив потоки ветра завывать, словно они были призраками. Энергия вокруг меча уплотнилась, создавая давящее чувство, как будто на старика опустилась целая гора. Достигнув цели, меч столкнулся со стариком, но в этот момент бес почувствовал, как его меч прошел насквозь, а его глаза видели, как старец плавно обтекает меч. Ловким движением настоящего мастера он ушел от атаки. Затем, схватив беса за запястье, старик вывернул руку и потянул врага на себя. Старик выставил ногу и ловко перекинул беса через себя. Девушка, лежавшая на плече, подлетела в воздух и стала падать на землю. В бессознательном состоянии она была уязвима даже для простого падения и могла получить серьезные травмы. Старик шагнул назад и исчез со своего места. Затем под Алексой показались две дряхлые руки, которые мягко подхватили девушку. С девушкой на руках он медленно и аккуратно приземлился на землю. Его взгляд был наполнен добротой и обидой, когда он смотрел на израненную Алексу. «Дитя, ты такого я искал. Мне нет прощения за то, что я опоздал, но я сделаю все, чтобы восстановить тебя, и ты сможешь унаследовать силу моей семьи». Переведя взгляд на бесов, он выпустил грозную ауру. Его взгляд стал ледяным, а убийственное намерение буквально поглотило врагов. Лидер бесов инстинктивно задрожал, ощущая неизмеримый страх перед стариком, который ранее вообще не был похож на человека, способного сражаться. «Кор, король, вы, нет, мы приносим извинения. Мы были слишком глупы, мы обидели великого старца, пожалуйста, прос». Но не успев договорить, тело лидера бесов упало на землю. Никто не видел, что произошло, даже сам лидер бесов все еще имел непонимающее выражение на лице. Поздно сожалеть о преступлении. «Понесите заслуженное наказание». Оставшиеся бесы дрожали от страха. Бес, что нес на себе раненого товарища, внезапно бросил того на землю и побежал в обратном направлении. «Бесполезно. Познай ярость небес». Гром зазвучал в мрачном тихом лесу, заставляя деревья дрожать, а птицы, что сидели на ветвях, испуганно взлетели и, сильно хлопая крыльями, понеслись наутек. Земля дрожала, подбрасывая вверх камни, повсюду вокруг старца появились трещины, которые словно паутина разбежались во все стороны. Когда гром замолк, бежавший бес замер на месте, его тело содрогнулось, а из ушей, глаз, рта и носа потекла кровь. Его глаза были налиты кровью, как будто собирались лопнуть, как маленькие кровавые шарики. Затем его тело обрушилось на землю без каких-либо признаков жизни. «Покойся с миром, маленький демон». Затем старец положил окровавленную Алексу на землю. Его руки коснулись шеи девушки. «Нет пульса». Тогда его рука прикоснулась к животу, и он мгновенно начал вливать в нее свою силу. В этот момент был слышен странный звук ритмичных ударов. После некоторых манипуляций старец почувствовал слабые удары сердца, исходящие от Алексы. «Твое желание сражаться до самого конца похвально. Немногие выберут смерть. Наверное, им легче быть рабами и служить кому попало, чем умереть, но они не понимают, что смерть лучше». Некоторое время старец наносил лечебную мазь на раны девушки. Даже при том, что Алекса была без сознания, ее лицо все еще выражало агонию от нестерпимой боли. Казалось, что от шока она снова может погибнуть. Движения старца стали быстрее, но он все еще делал это аккуратно, как будто обращался с самым заветным сокровищем во всем мире. Как только девушка вздрагивала от боли, старец резко отдергивал руку назад и осторожно приговаривал: «Потерпи еще немного, я скоро закончу». Спустя десяток минут он уже нанес мазь на все раны, которые мог заметить. После этого невидимая сила окутала девушку и заставила оторваться от земли. Она левитировала на уровне пояса старца. Он угрюмо смотрел на девушку и произнес: «Человека нет особых источников звука, как у некоторых монстров, вроде летучих мышей и других ночных хищников. Ты должна была понять, что это сделано неспроста, но все равно решила применить такую странную и опасную технику. Не знаю, что за глупец научил тебя этому шагу, но я бы его выпорол, как не знаю кого. Использовать свое собственное сердце как источник звука – это безумство. Даже сталь распадается от вибраций, создаваемой звуком, а человеческое тело и вовсе превратится в месиво от такого. Когда проснешься, мне придется серьезно поговорить с тобой об этом. Кто-то идет. Что ж, пора уходить». Старец внезапно исчез, как и Алекса, чье тело он захватил с собой. В этот момент на месте сражения появился юноша, окруженный аурой смерти. «Ошибся? Нет. Кажется, здесь был бой, но куда делась моя цель? Она не должна была уйти далеко. Восстаньте, мои слуги, и отыщите жертву». Бесы, убитые старцем, затряслись. Их тела с хорошо слышимым хрустом стали подниматься, словно они не были мертвы. Только их пустые глаза, лишенные даже зрачков, смотрели в пустоту. Они быстро разбежались в разные стороны и приступили к поиску. Но даже спустя долгое время они так и не взяли след. Юноша явно был разочарован этим, но ничего не сказав, он исчез, оставив после себя только гниющую землю и тройку живых мертвецов, что словно живые манекены стояли на месте и ничего не делали. Оставшись без команд, они становились бесполезны, и через некоторое время, когда их источник энергии опустеет, они снова станут хладными трупами. Глава 121. План побега. Мрачный лес тянулся на многие километры вдоль Змеиного ущелья, которое разделяло восточную часть континента на две половины. В одном из склонов ущелья был исток полноводной реки, которая из-за особенностей рельефа двигалась на юго-запад, пересекая империю людей и попадая на территорию Темного Альянса. Полноводная река могла бы стать отличным транспортным путем, но, к сожалению, она имеет весьма своеобразный характер, и даже малейший дождь может резко изменить ситуацию. Бурная и непредсказуемая река стала грозной стеной, разделяющей континент буквально на две части. Из-за быстрого течения река, как голодный зверь, прогрызла свой собственный путь. По берегам реки в лучшем случае были высокие обрывистые берега, в худшем – скалы высотой до 50 метров. Но благодаря этому люди отстроили подвесные канатные мосты. Несмотря на свою малую грузоподъемность и устойчивость, мосты были созданы магией, что резко повышало их износостойкость и грузоподъемность. Благодаря этому мосты могли выдержать повозку с клеткой и рабами. 3 недели прошли с тех пор, как Эрик оказался в клетке. Он оставался скрытным и малообщительным. Его раны по большей части зажили, но его первоначальный план немного претерпел изменения. Сейчас рядом с ним лежала тяжело раненая женщина. Она тяжело дышала и, казалось, что она вот-вот умрет. По всему ее телу были ужасные раны. Эрик мог проигнорировать других, ради собственной безопасности, но, к сожалению, этот человек был хорошо ему знаком. Она присматривала за ним в волчьих вратах. Азалия не была чужим человеком для Эрика, и он не мог оставить ее умирать. Энергия Эрика была разделена на два потока. Один использовался юношей для собственного восстановления, а другой направлялся в тело Азалии. Мира во внутреннем мире Эрика сидела на каменной платформе. Сейчас перед ней парило два полупрозрачных тела. Одно принадлежало Эрику, а второе – Азалии. Мира явно была недовольна поступком Эрика, но она понимала его и придерживалась молчаливых упреков, время от времени бросая строгий взгляд в сторону юноши. Азалия была бледная и уже некоторое время не приходила в себя. Охрана еще пока не решила скормить ее своим зверям, но уже бросали на нее взгляды ожидания. По пути скончалось не меньше десятка человек. В этот момент в 11 повозках было порядка нескольких сотен человек, и небольшие потери были неизбежны. Все эти люди были из наемников, отправленных в Змеиное ущелье. По пути Эрик также слышал о том, что сзади едет огромная колонна повозок с рабами. Эти повозки были доставлены со всей округи в Волчьи врата. Многие из них попадались навстречу колонне, в которой был Эрик. И из-за этого он смог подслушать разговоры наемников о том, что Волчьи врата пали. Внезапно Эрик почувствовал дрожь в теле женщины. Она зашевелилась, но тут же скривилась от боли. В этот момент ее ресницы задрожали, а после этого глаза стали медленно открываться. Она взглянула на Эрика. Сначала в них было непонимание и пустота, как будто она только что проснулась от долгого сна, но после этого в них появился испуг. Азалия повернула голову в сторону и сразу поняла, где она, что случилось, где мы. Эрик вдруг вспомнил, что после того, как нашел Азалию, она всегда была без сознания, но самое главное – он все еще был в облике другого человека. Мы сейчас где-то на территории Темного Альянса. Несколько дней назад мы проезжали небольшой военный лагерь. Там были наемники Темного Альянса. Азалия тяжело вздохнула, а потом тихо спросила: «Кто вы? Мы ведь раньше не встречались в Волчьих вратах?» Эрик протянул свой указательный палец ко лбу Азалии. Она, естественно, напряглась от такого действия мужчины перед ней, но из-за тяжелого состояния она ничего не могла сделать. Но когда палец Эрика коснулся лба Азалии, ее глаза округлились в неверии, а тело задрожало. Но это был не страх, как раз наоборот, гнев. Эрик почувствовал, как Азалия злится на него, и его зацепило чувство опасности. Но это был не просто намек на опасность, а явная угроза. «Ты, как ты сюда попал? Почему ты здесь?» Эрик решил умолчать о том, что он пробрался в группу наемников и отправился в путь вместе с главами основных сил Волчьих врат. Точка. «Я был схвачен во время сражения в Волчьих вратах. Город пал». Азалия едва не вскрикнула. «Че? Что?» Она не верила юноше, но и не могла никак доказать обратное. Ее голос умолк, так как Азалию снова поразила жуткая боль по всему телу. Лицо женщины мгновенно исказилось от боли. Непонятно, была ли это боль телесная или душевная из-за падения города. В этот момент ее взгляд стал пустым, как будто она утратила весь смысл к существованию. И это неспроста. Все-таки там были ее родные и близкие, и если город пал, значит, все они умерли. Спустя минутное молчание Эрик продолжил: «Здесь уже практически месяц, и, судя по всему, мы почти прибыли к крепости дьявольских камней. Осталось мало времени, так как в городе сбежать будет практически невозможно. Но я все еще имею план про запас. У меня почти все готово, остались только вы». Азалия покачала головой. «В этом нет смысла. Нам не сбежать. Кроме того, я вообще бесполезна. Мало того, что мое тело сильно повреждено, так и мои энергетические каналы разрушены. Я даже каплю своей силы собрать не могу». «Нет смысла, бесполезно, откуда вам знать, если вы даже не пробовали?» Уверенность Эрика злила Азалию. Она всю жизнь провела в башне смерти и хорошо знает всех возможных врагов. Она не могла не возмутиться. «Сам подумай, как ты и я будем сражаться? Я даже против темного лорда не выстою, не говоря уже о темных полководцах, которые нас охраняют. Так ли это? Нас охраняет всего один пиковый темный лорд и пара десятков младших темных лордов. Оставшиеся мастера тьмы относятся к демоническим солдатам, и даже я могу с ними тягаться, но у нас ведь не стоит цели устроить битву и победить. Я устрою небольшой погром, и мы сможем сбежать под прикрытием темноты. А с моими навыками скрытности я уверен, что даже темным полководцам будет нелегко поймать меня ночью». Азалия посмотрела в глаза Эрика, которые были полны надежды, как будто он имел абсолютную уверенность в своих силах. Она тяжело вздохнула и посмотрела на неисправимого и неопытного юнца. «Ты не слишком самоуверен? Прутья клетки сделаны из металла высокой проводимости, который подключен к массиву, поглощающему энергию, то есть все магические атаки будут поглощены массивом, сделав наши усилия тщетными. Конечно, я знаю о том, как устроена клетка. Я из семьи охотников и видел такие клетки ранее. Мы иногда получали заказы на живых монстров, и эти клетки выдавались нам заказчикам. Они очень дорогие и моей семье были не по карману, поэтому мой опыт в пользовании ими невелик. Но я знаю пару недостатков этих клеток, и я уже их использовал». «Использовал? Как?» Азалия шокированно уставилась на Эрика. Она и сама знала, что эти клетки не идеальны, но чтобы воспользоваться их изъянами, ей нужна была вся ее сила, а этот самоуверенный паренек говорит, что со своей силой среднего мастера он смог воспользоваться одним из изъянов. Такого быть не может, или может. В голове Азалии проскользнуло много мыслей, но она так и не смогла понять, что же сделал Эрик. Прутья клетки имеют свойство притягивать энергию к себе, своего рода заземление для магии. Но малая часть сил все-таки проскакивает между прутьями. Она не может нанести урон врагу, даже поцарапать его не получится. Мне, к счастью, и не нужно атаковать. Я имею возможность воздействовать на разум человека. Из-за клетки я не мог использовать всю свою силу, поэтому мне пришлось прощупывать всех охранников, чтобы найти самых слабых. И тогда я начал реализовывать свой план побега. Каждую ночь в течение 3 недель я гипнотизировал охранников. Сейчас я могу управлять 3 из них, плюс пара человек оставлена про запас. Азалия мгновенно воодушевилась, но затем снова показала мрачное лицо. «Даже так, тебе придется сражаться в одиночку. Я не могу использовать свою силу. Нас на восстановление есть 2 дня. За это время я попробую восстановить ваши энергетические каналы. Но есть одна проблема. Их устойчивость будет минимальна. Если вы воспользуетесь силой короля, то она мгновенно разрушит каналы снова. Ваш предел будет на уровне великого мастера. Ты, правда, сможешь так сделать, не сомневайтесь. А пока отдыхайте. У нас еще 2 дня на восстановление, после этого побег нельзя будет откладывать, так как я не знаю точного времени прибытия в крепость дьявольских камней». «Хорошо». Эрик снова заглянул во внутренний мир. Там продолжалась все та же работа, что и раньше. Мира была занята восстановлением Эрика и Азалии. Эрик осторожно приземлился рядом с девушкой и, погладив ее по плечу, произнес: «Отпусти мое тело и направь свою силу в Азалию». Мира мгновенно возмутилась: «Но ты же еще не восстановился, и мне нет дела до этой женщины. Мой приоритет — это ты и выполнение всех условий плана побега». Эрик усмехнулся и покачал головой: «Не надо зацикливаться на мне. Я уже достаточно восстановился для сражения, а для побега мне этого более чем достаточно. Второй главной задачей должно быть восстановление Азалии. Если мы не поможем ей, то у нас могут быть проблемы с Флейдом, капитаном группы наемников. Я не сильно разбираюсь в темных сферах, но по моим расчетам сила темных лордов превосходит возможности человеческих великих мастеров. Если он равен даже самому слабому королю, то это уже серьезная проблема. Мне, по крайней мере, надо знать его навыки, чтобы быть уверенным в 100% шансе на побег». Мира недовольно пробурчала что-то себе под нос, а потом продолжила работу. Эрик мысленно рассмеялся над ее поведением. Она всегда строит из себя такую взрослую женщину, но иногда все мнение Эрика о девушке резко рушится, когда та начинает вести себя как обиженный ребенок. Но он не мог не отметить способности Миры. Она является ключевым лицом в плане побега. Эрик сам по себе силен, но контроль разума не его навык, а Миры, которая на время захватывала власть над его телом и с помощью слабых неуловимых энергетических волн разрушала мысленную защиту противника, проникая в их разум и беря власть над их мыслями. И прутья клетки не могли никак воспрепятствовать ее навыку контроля, единственным ограничением выступало то, что она делала захват через чужое тело, не принадлежащее ей, что привело к серьезному ограничению способностей. Глава 122-123. Шумная ночь. Через 2 дня глубокой ночью караван стоял на привале рядом с полноводной рекой. Сейчас эта река стала просто огромной, настолько, что простого моста из веревок и досок будет недостаточно. Больше сотни метров в ширину с бурным потоком, река больше походила на яростного монстра, что глотал всякого, кто случайно оказывался в воде. Спасения от такого монстра не было. Все люди, попадая туда, буквально были пережеваны течением и выброшены в виде смятых и искореженных остатков трапезы великого монстра. Правда, это было и вправду не только от течения, но и от того, что в воде были сильные монстры. По слухам, услышанным от попутчиков, Эрик узнал, что в бурном потоке водятся некоторые сильные существа, перешедшие в сферу свирепых монстров. Они представляют как великую угрозу, так и большую ценность. И это относится не только к живым монстрам, но и к их трупам. Живых существ можно было продать на арену кровавой ямы, а трупы забирались алхимиками и прочими магическими ремесленниками, даже мясо могло быть продано в качестве еды. Эрик при свете заходящего солнца пытался заглянуть вниз с обрыва, но так и не смог разглядеть монстров. В то же время он готовился к побегу, и ему было не до изучения местной фауны. Поэтому, отбросив эту мысль на потом, он продолжил копить силы для реализации плана. Азалия лежала рядом с ним. Ее тело не было восстановлено полностью, но с тем, что она сейчас имела, прямое столкновение против великого мастера не было глупой идеей, а вот с королями были бы проблемы. Женщина протянула руку к Эрику и попросила помочь ей подняться. Эрик осторожно приподнял ее, глядя на некоторые раны, которые при неосторожном движении снова начинали кровоточить. Он думал, что его план не так надежен, как ему хотелось, но ответ Азалии обнадежил его, и он решил запереть все эмоции на замок, пока не сбежит. В этом плане было много непонятного, что в свою очередь выльется в большое число жертв. Эрику было тяжело признавать, что он не может уменьшить число погибших, но это было неизбежно. Эти люди умрут на кровавой арене как рабы или умрут за свою свободу с гордо поднятой головой сегодня ночью. В его клетке все уже были готовы к такому раскладу, а те, кто не готов, уже замолчали навсегда. Эрик не мог допустить разглашения плана, но к его удивлению, некоторые люди оказались еще суровее и решительнее, чем он. Когда один из сокамерников пытался сдать юношу охранником, кто-то очень крупный оказался рядом с этим человеком и легким движением рук сломал шею доносчика. Эрик раньше не обращал внимания на этого человека, так как он всегда был тихим и сидел один в углу клетки. Его тело было скрыто под накидкой, и только суровые холодные глаза можно было увидеть из-под широкого капюшона. Но обычно этот человек спал и просыпался лишь тогда, когда приходило время еды. Что касается смертей пленников, то охранников не заботила такая потеря. Они просто кормили своих монстров их телами. А расследования здесь были неуместны, так как подобное происходило очень часто. В соседних клетках за месяц в потасовках погибло не менее 5 человек. На людях сказывалось отчаяние и неизбежность грядущей смерти. В клетке Эрика люди не были исключением. Мнение Эрика поначалу считали глупостью, а как известно, глупость заразна. Многие люди стали обращать внимание на непоколебимый характер и неудержимое желание бороться. Пленники не понимали, что хотел сделать Эрик, но его уверенность в плане стала постепенно передаваться остальным, а те, кто боялся или не хотел в этом участвовать, просто стояли в стороне ото всех. Они знали, что побег из клеток невозможен, но если бы появился хотя бы луч надежды, то они были готовы устроить финальную битву за свою жизнь. Эрик не посвятил в план никого, поэтому все они видели лишь какие-то незначительные действия, которые не могли никак квалифицировать. Именно это стало загадочным крючком, что зацепил людей. Если они не могли понять его планы действия, это не означало, что он будет бесполезным. Наоборот, такой неожиданный поворот событий мог стать сюрпризом, как для пленников, так и для самих надзирателей. Ночью Эрик стоял перед одним из пленников. Этого человека Эрик заприметил с самого начала. Он был тихим и всегда сидел в стороне, но его глаза быстро бегали по людям, как будто он желал что-то найти. Взгляд этого человека приковал к себе внимание Эрика, так как он чувствовал необъяснимое чувство угрозы, как будто этот человек шпионил за всеми. И вот однажды ночью Эрик скрытно подкрался к этому человеку и, передав контроль над телом мире, смог захватить разум пленника. После захвата разума шпиона, Эрик смог получить краткий обзор воспоминаний от Миры. Она развеяла все сомнения юноши и рассказала, что это был подсадной пленник, у которого на пальце было кольцо смены ауры, которое не позволяло другим увидеть, что он был мастером тьмы. Шпион был последним фрагментом плана, который оказался как нельзя кстати. В противном случае Эрику бы пришлось извлекать свою темную энергию для того, чтобы попытаться скопировать ауру мастеров тьмы. Но это был риск безумца, лотерея со смертью, где он мог сам стать жертвой своей силы. Вот только небрежное отношение к делу привело мастера тьмы в руки Эрика, и теперь он мог начать атаку. Его собственной силы было недостаточно, но среди пленников были великие мастера. Кроме того, там был король. Правда, ее сила из-за травм была ограничена, но это не мешало ей сражаться с теми, кто был слабее королей. С наступлением темноты лагерь затих. Более сильные мастера разошлись по своим палаткам, оставив часовых на постах. Места расстановки были теми же самыми, что и раньше, даже стражи не менялись, что говорило о том, как разделена власть в лагере. Всего стражей было от 5 до 10 на каждую повозку. В течение ночи они сменялись, позволяя другим отдохнуть. Поэтому не вся группа стояла на страже. Остальные обычно сидели вокруг больших костров. У каждой группы есть надзиратель, чья сила была в сфере темного лорда и соответствовала средним великим мастерам и выше. Эрик сидел, скрестив ноги с закрытыми глазами в углу клетки. Пара человек, включая Берки и Азалию, сидели рядом в качестве охранников. Несколько мастеров неподалеку перешептывались между собой, время от времени поглядывая на Эрика. «Как думаешь, что придумал этот человек? Откуда мне знать? Может, это просто бахвальство? Скоро все поймут, что невозможно выбраться из этих клеток. Но он так уверен в себе. Это просто глупость. Тише. Даже если этот парень не так силен, его охраняют самые сильные из нас. Так что я пока не хочу строить выводы, основываясь на чужом мнении. Как знаешь, скоро сам увидишь, что все окажется бесполезно. Лучше иди спать, не трать силы впустую». Берки, сидя рядом с Азалией, испытывал волнение. «Как думаешь, что за сюрприз придумал Эрик?» «Не знаю. У этого парня всегда было странное поведение, но я знаю одно. Этот парень справится со своей частью. Фух, как же не терпится нападать этим тварям. Поскорее бы он закончил. Не расслабляйся, у нас все еще есть серьезный противник, с которым будет трудно сражаться. Знаю, знаю, но вместе мы сможем победить. Я думаю, что да. ТСС, тише. Смена стражников. Сейчас начнется». Берки приготовился в любой момент напрыгнуть на врагов. Его костяшки даже похрустывали, когда он с нетерпением сжал руки в кулаки. Сейчас он покажет этим тварям, что значит оставлять его в живых. Он отомстит за свое унижение и отомстит за своих павших товарищей. Эрик приоткрыл один глаз и, взглянув на других пленников, снова закрыл его. «Начинаем». После этого на лице Эрика появилась улыбка предвкушения. «Нет никаких гарантий. Возможно, это его последняя битва, а может и нет. Может быть, он сможет извлечь пару ценных вещей из битвы». 4 небольших костра искрились и потрескивали. По несколько мастеров сидело вокруг каждого. Смененные стражники медленно приближались к своим товарищам. «А-а-а, вы закончили? Садитесь к нам, выпьем». Стражник с бутылкой радостно приветствовал своих товарищей. Один из стражников выглядел немного болезненно. «С тобой все в порядке?» «Да, просто голова болит». «Ладно, все равно присаживайся. Налью чуть меньше». «Хорошо». Для мастеров более высокого уровня были разбиты комфортные палатки. В одной из них был высокий крепкий мужчина. Он гордо восседал на большом стуле. Одна его рука была положена на подлокотник, а вторая нежно поглаживала рабыню, сидевшую у него на колене. По сравнению с крепким и высоким Флейдом девушка казалась совершенно крохотной. Она выглядела очень напугана. Каждое прикосновение Флейда заставляло ее вздрагивать. Она прекрасно знала репутацию мастеров тьмы и чувствовала, как опасен человек, что сейчас прикасается к ней. Ей казалось, будто она сидит не на колене у человека, а сидит на спине опасного монстра, и одно неверное движение приведет к скорой смерти. Флойд же довольно улыбался. Ему нравилось, когда другие боялись и уважали его. Сейчас жизнь крохотной и беззащитной девушки была полностью в его руках, и он мог легко оборвать ее всего одним движением. Подумав об этом, Флойд рассмеялся и схватил девушку за грудь. Та нервно стиснула зубы, боясь случайно издать хотя бы один звук, но ее лицо стало совсем бледным. «Ты терпеливая. Хорошо, очень хорошо. Я позволю тебе ублажать меня сегодня ночью. Ха-ха-ха». Затем Флойд продолжил азартно тискать девушку обеими руками, и словно маньяк он наклонил голову и стал жадно всасывать носом ее запах. Девушка безудержно задрожала, после этого она не смогла сдержаться и издала слабый стон. Флойд внезапно возбудился и, схватив девушку руками, поднял и понес на импровизированную постель из соломы, которая была накрыта покрывалом. Девушка, словно беззащитный котенок, забилась в угол, но Флойда это только сильнее возбуждало. Он раскрыл свои огромные ручища и потянул к ней, словно хищник к своей жертве. Девушка мысленно кричала: «Нет, нет, прошу, не надо», но вслух она не могла ничего сказать. Ей казалось, что весь мир замер и ее тело онемело. Она не могла ничего сделать, даже пошевелить руками. Флойд жадно сжал девушку в объятиях. «Теперь развлеки меня». Из палатки раздался жалкий крик девушки, после чего она не остановилась и продолжила стонать. Стражи, стоявшие рядом с палаткой, захихикали. «Кажется, командир завтра будет в хорошем настроении». «Да, я бы тоже был в хорошем настроении, если бы меня обхаживала такая красотка. Когда станешь сильнее, все будет в твоих руках. Деньги, власть, женщины, а пока продолжай работать и не отвлекайся. А то если нас услышат, то огребим по полной». Сутки в этом мире были очень длинными, а ночи тянулись гораздо дольше, чем на земле. Спустя час после смены, многие стражники, как всегда, расслабились и уже были навеселе. Сейчас они находились на территории Темного Альянса, и им больше не могло ничего угрожать. Поэтому можно было немного расслабиться. Костры в самом начале были огромными и освещали весь лагерь. Но спустя какое-то время дрова начинали кончаться, и людям приходилось экономить. В основном им больше не нужны большие костры, так как земля вокруг прогрелась, и было много углей, поэтому было достаточно поддерживать небольшой костер для света и готовки еды. Внезапно один из стражников, оставленных у клеток, подбежал к костру. «Старший надзиратель, там один из пленников говорит, что хочет видеть вас. Он утверждает, что хочет выкупить свободу за темный камень». Старшим надзирателем был крупный мужчина в старой ржавой броне. На ее поверхности было множество отметин и шрамов, что говорило о невероятном опыте этого человека. Услышав слова стражника, он на мгновение задумался. «Он не должен был звать меня, если там не назревает чего-то серьезного. Значит, что-то случилось. Хорошо, веди меня». Вскоре старший надзиратель стоял перед большой клеткой. Его сопровождало три стража, а также вызвавший его охранник. Кроме того, было еще два стража, изначально стоявших у клеток. Каждый солдат имел силу и оружие для того, чтобы с уверенностью стоять перед клеткой с рабами. Несмотря на силу, которая была у рабов, они не могли сражаться голыми руками. Кроме того, все они были ранеными и уставшими. Их мало кормили, что рабы не могли окрепнуть. Поэтому вероятность восстания была относительно невелика. За решеткой клетки стоял бледный тощий мужчина. Его лицо было радостным, когда он увидел надзирателя. Стражник распахнул двери, в то же время остальные наставили свои копья на клетку. Копья могли легко войти между прутьями и мгновенно атаковать взбунтовавшихся пленников. «Говори, что у тебя за дело?» Когда замаскированный пленник вышел из клетки, он остановился перед входом, как бы блокируя дверь от закрытия. «Да, у меня есть кое-что для вас». В этот момент надзиратель уловил слабое мерцание света за спиной. Когда он хотел взглянуть назад и понять, почему погас его костер, восприятие надзирателя стало бить тревогу. Чувства надзирателя подсказывали об опасности, но он не смог сразу понять, что случилось. Звук движения привлек внимание надзирателя, и его рука тут же выхватила меч, который рассек подсадного пленника перед ним. Но чувство опасности не пропало. Прежде чем меч успел остановиться, надзирателя поразила ужасная боль в груди. Он опустил взгляд и увидел, как из его груди выскочило два окровавленных наконечника копий.